Василий Андреевич Жуковский. Все необъятное в единый вздох теснится. Избранная лирика. Василий Андреевич Жуковский в документах. Стихотворение русских поэтов XIX века, посвященное Василию Андреевичу Жуковскому. Московский рабочий. 1986 год. Содержание. Виктор Афанасьев. Колумб русской поэзии. Часть первая. Эолова арфа. Лирика. Мир. Сельское кладбище. Элегия. Вечер. Элегия. Тоска по милым. Песня. К Филолету послание. Песня «Мой друг, хранитель, ангел мой». Людмила, баллада. Светлана, баллада. К Нине, послание. К ней, песня «О, милый друг, теперь с тобою радость». Желание, романс. Певец, пловец. Вождю победителей послание. Тургеневу в ответ на его письмо послание. К самому себе. К князю Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину послание. Эолова арфа баллада. Славянка элегия. Голос с того света. Песня «К востоку, все к востоку». Кто слез на хлеб свой не ронял, песня «Кольцо души девицы», сон, весенние чувства, счастье во сне, там небеса и воды ясны, деревенский сторож в полночь, новая любовь, новая жизнь, горная дорога, лесной царь баллада, песня минувших дней очарования, к мимо пролетевшему знакомому, гению, невыразимая отрывок, взошла заря дыханием приятным, песня отымает наши радости, теснятся все к тебе во храм. Лалла рук, 19 марта 1823 года, воспоминания, море, элегия, привидение, ночь, я музу юную бывала, таинственный посетитель, могила, кубок, баллада, приход весны, ночной смотр, из альбома, подаренного графине Растопчиной, любовь, завидую портрету моему, царско-сельский лебедь, шильонский узник, повесть, отрывки из Илиады, часть вторая. «Жизнь и поэзия одно». Василий Андреевич Жуковский в документах. Часть третья. Стихотворение русских поэтов XIX века, посвященные Василию Андреевичу Жуковскому. Николай Добролюбов из статьи о степени участия народности в развитии русской литературы.